купцов и белого духовенства. В городах и окрест городов заблестели макушки церквей, монастырей, часовен. Над лесами и реками поплыл малиновый перезвон колоколов. Нищали и тащали грешные людишки, но зато святой сытостью наливались лица церковного и монастырского причта. Богатства Сибири пленили многих. Денежные тузы и просто аферисты, и прожектеры осаждали царские департаменты и министерства, добиваясь прав на владение землей и недрами Сибири. Здесь было привольно. Не нося на голове короны, здесь можно было стать царем, делать что хочешь, брать сколько хочешь. Крысиным нюхом учуяв добычу, прямыми и окольными путями пытался проникнуть сюда иностранный капитал, изранить землю, обесплодить, опустошить, и если не суметь на ней остаться навсегда, утащить то, что успеешь. Широкой лентой провязал всю Сибирь московский тракт. Зажелтели на склонах хребтов обнаженные лопатами пески. В глубоких распадках над шумными ручьями надвинулись горбатые мосты, деревья разбежались прочь, и как бы оберегая дорогу от нашествия лесных великанов, по бокам цепью вытянулись полосатые столбы. По тракту, звеня колокольцами, теперь мчались фельдъегери, почтовые тройки, змеились обозы с товарами, а по обочинам тракта сидели и стояли, разглядывая весь этот чужой для них мир, грязные, взлохмаченные, обреченные на рабскую жизнь, бредущие по этапу в ссылку колодники. За последнее время особенно много было среди каторжан политических ссыльных. Они стали рабами за то, что восстали против рабства. И всякому полагалось свое. Царю и дворянству богатство и власть, народу нищета и бунт против власти, бунтовщикам кандалы и Сибирь. Дороги связали Сибирь с европейской частью России. Еще оживленнее пошла торговля. Шире развернулись таежные промыслы, на открытых еланях затрещала целина, взрезанная стальными плугами, задымились трубы первых простеньких заводов. Древние постройки в городах обновились. На месте прежней крепостцы острога, обнесенные высокими палями, вплотную поставленными заостренными столбами, выросли кирпичные корпуса пересыльных тюрем. Вместо землянок, курных избенок, казачьих дружин закраснели, зазеленели железными крышами прочно отстроенные дома купцов, промышленников, церковнослужителей. Среди них белели каменные стены царских учреждений, а дальше разбежались в кривь и в кось налепившиеся хибарки самого разнообразного люда — и крестьян, и мещан, и людей, лишенных всякого звания, поселенцев. Они пахали землю, другие ловили рыбу, промышляли звери в окрестной тайге, третьи ходили с обозами купеческих товаров. Четвертые в добрый час грабили эти обозы. Кому была забота о благоустройстве города? Государева казна, истощенная содержанием придворной челяди да беспрерывными войнами, для этих целей была закрыта. Купечество лопатами сгребая барыши считало вредной затеей сорить деньгами, замачивать пыльные грязные улицы города. А с разного мелкого люда много не возьмешь. Одна шкура на нем и та тонкая. И тонули сибирские города в грязи, задыхались в пыли, без мостов, без тротуаров, хотя кругом высились громады горных кряжей, заросших крупными смолистыми барами. Да, Иван Максимович был, конечно, прав, ругая городок. Шиверск был действительно город не из лучших. «Дрянной городишко», — повторил Василев, заботливо оглядывая супругу. Люся.